есть прекрасный дом, где живет наш вечный Бог. Там не будет горя, слез никогда, ни печали, ни тревог. Быть со мною навсегда. Ведь не зря он кровь пролил на кресте и победу одержал. На меня ты посмотри, все грехи мои прости. Прошу я у тебя, Иисус, утешение пошли. Утешение пошли.